Не скажу, что это было неожиданностью, слежку я засек еще по пути к торговцу наложницами, что печально, отслеживать начали от магазина того торговца, что мне очки купил, не наши, местные точно, не знаю, участвует тот в этом или нет, а тут видимо место удобное, и решили брать, удачно арба перекрыла обзор, или те помогли, не знаю, но пока те бежали в обход и через частный двор, пока бесшумно поднимались на стену, я успел убрать девушек, что осталось без внимания свидетелей, а тут тот что здоровее и прыгнул на меня, я засек по шороху, отшатнулся, но все же скользящий удар по спине был, отчего я отшатнулся, можно сказать, отлетел по проходу, и ногой оттолкнувшись от глиняной стены, с разворотом, отчего повернулся лицом к нападающему, рухнул на того, локтями вырубив, и тут же перекатился, шоркнув берцами по стене, тут узко, а на мое место упал второй, что моложе, пытался ногами и своим весом обездвижить, а ведь мог поломать, так что подбив ему ноги, насадил на нож, и глядя как мутнеют глаза, из них уходила жизнь, быстрым движением, чтобы не брызнуло, выдернул нож из подбородка, клинок пробил мозг, вытерев кабаром одежду афганца, предположение, что это слежка от спецслужб правительственной армии, начало таясь как сухой лед под лучами солнца, похоже привет от маджахедов, пока же поглядывая в обе стороны, быстро обыскал обоих, а как, любопытно, доставая из специального кармашка здоровенного, ПБ, приведенный к бою, также было два запасных магазина, я только головой покрутил, больше у них ничего нет, по ножу, по куску веревки вязать, и все, точно привет от душманов, трофей я прибрал, сбегал до арбы, но рядом никого, тут свободно на метр, из тупика можно выйти и зайти, главное пока никто не мешает, бегом вернулся и привел в создание здоровяка, тот в черных одеяниях был, а приводил, ломая тому пальцы, и тер уши, пока не зашевелился. Дальше быстрый полевой допрос, и добив ножом, ушел к арбе, а там по улице к рынку. Руки уже отмыл, сам чистый, поди докажи, что это я тех двоих уработал. Кстати, слежка продолжалась, еще один молодой паренек сопровождал стороной, лет 15, отслеживая все, что я делаю. Нехорошо, не люблю соглядатаев, но на рынке затерялся в толпе, так что тот меня потерял и носился в поисках, пока не охнул и не прилег. Я же, выдернув клинок из тела, скрылся среди прохожих, и да, я успел переодеться, в афганские одежды, национальные, можно сказать, тем более тип лица такой, можно принять за араба. Помните сержанта Семенова из особенности национальной охоты, по сути копия, только тот там старше, а мне 19, так что эта одежда вполне к лицу была, пусть и чистый русак, я ошибся, работала западная разведка, в данном случае США. Просто я засветил баксы, когда через торговца покупал спецочки, так на меня и вышли. Ну то что офицеры так знали, просто опознали, когда я прибыл к нему снова. Ждали и ждали, а тут раз, со своим интересом появился. Похоже кто-то из этой разведки заинтересовался крупной партией спецоборудования, я про очки ночного видения, и напрягся. А зачем их покупать и частным способом? Деньги их не особо интересовали, хотя выяснили откуда те взялись по номерам купюр, да и торговец не запирался, все отрыто описал. Оказалось, он был давно куплен британской разведкой, их агент, а те позволили с ним работать американцам. Так что было задание найти того офицера, даже была версия, что я ряженый, выкрасть и доставить на базу, а потом в Пакистан. А напавшие местные кадры, тот здоровяк завербованный агент, из спецслужб правительства Афганистана, второй его родственник, третий тоже. Как видите, ситуация та еще, валить нужно всех. Поэтому еще на рынке у продавца ковров, я быстро переоделся. Ковры висели, ноги только видно, скрыли, это помогло с ликвидацией третьего. Дальше угнал мотоцикл и доехал до магазина, пришлось подождать в стороне почти полчаса, но когда вышел нужный торговец, британский агент, то проезжая мимо, управляя одной рукой, вторая прижата к животу, как будто мне плохо, и дважды выстрелил из трофейного ПБ, а ведь тот засек меня, глаза расширились, узнал, несмотря на попытки замаскировать лицо, кусочками молодой морковки, дольками, что чуть исказило щеки, да поздно, дернул плечом, первая пуля в него вошла, того развернула, и головой, туда вторая пуля, падая рядом со своей машиной, дверь которой придерживал шофер, я отличный стрелок, но тот стоял неудобно, пришлось одной пулей развернуть, второй уничтожить. А машина неплохая, белый Мерседес последней модели. Мог себе позволить. Рисковать я не стал. Отъехал, бросив мотоцикл. Там через служебный вход в магазин. Снаружи шум, вою тела погибшего хозяина. И выстрелил в затылок, также из ПБ, помощнику. Он меня видел и запомнил. Гильзу подобрал. Да и те две в живот отлетели, в складках одежды, потом вытряхнул. Там посетил дом торговца наложницам, а тут на всякий случай, просто следы заметал. Его также зачистил, но уже карабином. Дома был, обедал, время обеда. Оружие с оптикой и прибором бесшумной стрельбы. Шум города заглушил громкий хлопок. Пуля, пролетев открытое окно, снесла ему полголовы. Этот карабин трофейный, для меня историческая реликвия, добыл у одной банды. И по сути единственный трофей с момента, где побил банду бэхами. Это был карабин Делайла, с интегрированным глушителем. Под пистолетный патрон 45-го калибра. Их и выпустили в 42-м, всего чуть больше сотни. В таких делах лучше перебдить, я не хочу, чтобы все сорвалось. Только после этого, снова переодевшись, пошел на рынок. А одежда у меня крестьянская, не может крестьянин покупать дорогие вещи. Это внимание привлечет, а на русского офицера не обратят внимания. Точнее обратят, но скорее всякое барахло впарить. И кстати, действительно попытки были, да не одни. Хотя опытные торговцы, видя, что я тему секу, сами отходили, но на мне молодняк тренировали. Ничего, закупил немало, да и по магазинам походил. Было и дорогого женского белья, кружево, что в мусульманской стране даже дико. Несколько пакетов купил, разных размеров. Одежду без девчат покупать не стал, тут пусть сами выбирают. А все для жизни и обихода, включая для женских дней, взял. Даже девчат незаметно достал и походили по магазинам. Поначалу те дичились, я так понял, столько народу и не видели ни разу, держались с детства в женской части дома. Ничего, за полчаса более-менее освоились, и видя, что я на них не экономлю, засучили рукава и пошли покупки. Чуть не переполнил хранилище, еще немного и мне бы их некуда убирать было. Так что закончил, прибрал девчат, ух, отведаю их на территории, и в часть. Гаврилов, в штаб срочно, сказал дежурный на КПП. Уже раза четыре тебя спрашивали, искали. Да, насторожился я, потому как ничего хорошего от этого вызова не ожидал. Ну и пока быстрым шагом до здания штаба, в голове перебирал все версии о возможных причинах такого интереса ко мне, и про дела в городе узнали, там группа захвата ждет, и про девчат, и про дополнительные очки. Уже весь интерес к девчатам пропал, исчезли из мыслей и обнаженные тела и соблазнительные позы. Если не на нервах был, то насторожен точно, хотя об очках знал только Берков, мой зам. Он, кстати, недавно звание старшины получил и орден Красной Звезды за ночную схватку, где троих маджахедов положил в рукопашный. Это я представление написал, а в штабе бригады поддержали. А когда очистил обувь на входе, грязюка была, то сразу к начальнику разведки бригады. А этому что нужно? Мы с ним редко пересекаемся. Пленных мало берем, в основном трупы после нас остаются. А тот почти в лоб. Лейтенант, тебя переводит в разведроту. Примешь второй взвод. А служба в разведке разве не добровольная? Ходят такие бредовые слухи. Не в этот раз. А что с Каменевым? Старший лейтенант Каменев командовал вторым взводом. Еще бы, мы с ним в одной комнате жили, знаю. Комната на четыре койки, если что. Общежитие, что вы хотите. Почти казарма. На повышение пошел. Давно уже взвод перерос. Переводиться в 108-ю, на линейную роту. Там решили варяга поставить, а не своего. Все, иди оформляйся и принимай взвод. Твоим пока старшина покомандует, все равно нет свежего пополнения. Как будет, молодого офицера на твой взвод, он опытный, как раз его подтянуть возможность будет. Мысленно матерясь, приказ уже подписан, ничего не сделаешь, вот так обычно и бывает, рушатся планы. Однако, мы еще посмотрим, я просто так не сдамся. Да и честно говоря, возможностей для автономной работы у разведки куда больше. Просто те постоянно на ногах, а я этого не люблю, мотострелки мы или погулять вышли, вот именно, ничего, меньше месяца, а там, если повезет, выкинут из армии. Ну не любят наши генералы, когда поперек батьки лезут, да еще на сопредельную территорию, где до международного скандала недалеко, до мокрых трусов те этих скандалов боятся, вот и сидят на попе ровно. Так что почти час бегал по кабинетам, потом сдавал свой взвод. Кое-что пришлось доставать из хранилища, числиться на взводе, а я при себе имею. Все, сдал, ну и также принял взвод разведки. 25 бойцов вместе со мной, это не считая 3 экипажа бронемашин, еще 9 бойцов. Да, привычные БМП, но все двойки. Вот так день к концу и подошел. Даже пришлось застольное в общежитии организовать, отметить назначение. Каменев тоже был, он завтра с конвоем в Баграм, в штаб дивизии. А так работа сразу пошла, несмотря на то, что снег в горах активно таял, даже сель пошел, гоняли мой взвод постоянно. Так что за следующие 2 недели освоился на этом месте отлично. За 2 недели в основном разведка троп, но и 3 дела было. 2 каравана перехватили из Пакистана, уничтожили, и мелкую банду. 2 опытных маджахеда с 10 молодых волчат тренировали. Пленных не было. Также наконец и до девчат руки дошли, и не только руки. Хотя попробовать их я успел 3 раза каждую. Да вообще времени свободного не было, зоопарка. Однако, как бы то ни было, но время шло, и вот подошло к началу операции. Было 9 апреля. Мы как раз вернулись с задания, разведка трассы на Кабул, уже все подсохло, трава зазеленела, пыль за машинами. Пока бойцы от нее отряхивались, кто в душ, технику в боксы, отмывая, я в штаб, а когда зашел, придерживая автомат на боку, у меня теперь АКС с подствольником, комбез дубок, дежурный ошарашил. Юра, поздравляю, тебе старшего дали, и к звезде представили за 2 каравана, сам от комбрига только что узнал, спасибо, пожимая тому руку, добавил, удивил, оперативный у себя, подполковник Верестов, да, был, командует всеми боевыми операциями, не комбриг, как можно было бы подумать, тот иногда тоже работает, но больше для получения личного опыта, быть в курсе всех боевых операций, а командует ими подполковник Верестов, начальник оперативного отдела штаба. Однако дойти до него мне сразу не дали, многие поздравляли, завтра утром награждение будет. Там не только меня, хватало парней со всей бригады, больше 200. Утром генерал, командир 108-й дивизии прилетает, он и будет награждать. Так что благодарил всех, если уже все говорят, значит, все уже по бумагам прошло. Кстати, так и было, удостоверение офицерское сдал, на замену, а сам наконец к Верестову пробился. Тот поднял голову от бумаг, которые изучал, рядом стоял один из его офицеров, капитан Марков. «А, Гаврилов, поздравляю, на совещании говорили по тебе, с чем пришел, есть информация, товарищ подполковник, надо бы Круглову доложить, начальнику разведки, но вот с вас начал, мне тут знакомая птичка напела, как агента я его не оформлял, засветить не хочу, что из Пакистана караван пойдет, не такой и большой, мой взвод возьмет, он интересен мне лично, так, когда говоришь он выйдет, подходя к большой карте на стене и надевая очки, до этого те у него на лямке на груди висели, спросил хозяин кабинета, рядом встал и Марков, но он надежный, можно и при нем, послезавтра, будем ночью брать, втихую, ножами, потом остальных, хочу груз целым взять, и что за груз, мой агент не уверен, слышал разговор получателя груза с одним из торговцев, но будет он или нет, не знает, раньше ушел, окончания разговора не слышал. 2 пусковые британские, зенитных ручных комплексов, думали перевести тут, как один из вариантов. Любопытно, а кто получатель? Халис, а во, серьезный полевой командир. Почему не спецури хочешь отдать, а сам? Это да, у нас в Джалалабаде разворачивали 15-ю бригаду специального назначения, пока не полностью развернули, но парни уже активно работали. Почти все интересные дела у нас забрали, перехват караванов, это их тема. Кстати, скоро как раз из их состава понесет сильные потери мароварская рота. Я сообщу о засаде, чтобы удалось избежать трагедии, если в бригаде останусь. Парни-то не обстрелянные, у них это был первый бой. Пока же стал настаивать, что это моя информация и я сам хочу ее использовать, потому к своему начальнику сразу и не пошел, тот точно передаст дело спецуре, пока подполковник не рявкнул. Говори правду, с чего тебе этот караван, там 10 коробок со спецочками. Заказ был, а, вон в чем дело, даже если они есть, все равно сдать придется. Кстати, ты указал это в своем рапорте, так точно. Ну да, когда зашел и поздоровался, то передал рапорт. Все это, конечно же, неправда. На самом деле буду освобождать наших в Пакистане, подставляю я Верестова, но делать дело нужно, другого шанса не будет увести подразделение из части, так что по очкам сознательно информацию слил. Кстати, две пары я все же передал, больно уж носили. Так их в бригаде и не использовали, куда-то на изучение отправили. Как будто там таких нет, раньше не добыли. Да наши военные советники, начиная с Вьетнама, на блюдечке приносили такие приборы, более старших поколений. И что, наша армия использует аналоги? Нет, только то массивное оборудование, что на бронетехнике стоит. Так что не в коня корм, я это нашим и объяснил, бессмысленно все это. Пока же Верестов изучил мой рапорт и сказал, ну возьмешь ты этот груз, он же по оперативке проходить будет, все равно сдать придется. Сдам, но нашим, не спецуре. Ну-ну, вот что, с Кругловым я сам вопрос решу. Пока иди, готовься, завтра награждение и отдыхаешь, послезавтра по плану разведка дорог на Асанабад. Там наши летуны две банды видели, к ней шли, возьмешь взвод Татаринова. Лейтенант Татаринов принял мой взвод. Через три дня, как я в разведроту перешел, прислали из Баграма. Тот летом прошлого года закончил училище, и получив направление в 108-ю мотострелковую дивизию, командиром комендантского взвода, где и проходил службу до некоторого эпизода, после которого его и сослали к нам, в бригаду. Никто из связистки полез, вот ее ухажеру это и не понравилось. Так что лейтенант получал боевой опыт вживую, которым с ним щедро делились мои бойцы, но в серьезных переделках пока не бывал. Я подумал и кивнул, жаль не сработала отмазка с караваном, похоже Верестов решил все же спецуре передать. Ну так и есть, приказал к ним отправить посыльного с моим рапортом, так что буду импровизировать. А то что сведения ложные, поди докажи. Ну не пришел караван, или маршрут изменили, или что-то задержало, поди знай. Так что это скорее на благо, чем рушило мои планы, а пока начали обсуждать саму операцию. Банды от зимней спячки проснулись и вот начали работать на дорогах. Тут и Круглов пришел, Верестов его вызвал, ругнулся на меня, но включился в работу, как и другие офицеры оперативного отдела штаба. Что, когда и во сколько выходим? Так что послезавтра утром уходим, в 7 утра, до выхода конвоя почистить дорогу. По времени банды как раз подойдут. Впрочем, и воздушная разведка их искать будет, наводить. Все готовилось, выделялась техника, выдавались боеприпасы. В общем, обычная штабная работа. Ну а вечером обмывали звездочки, потому как звание и уже получил и привел форму в порядок. Ну и пока сидели, а я столовую арендовал, повара расстарались, задумчиво поглядывал вокруг. Не стоит думать, что я затаил информацию о советских военнопленных в Пакистане. Написал по сути подробную информацию и передал на имя комбрига. Через неделю как из госпиталя в бригаду вернулся. Типа, завербовал агента, тот там тренировался и все видел. Наши приняли, передали дальше, и все. 5 месяцев прошло, результата ноль. Ну, возможно, забросали МИД Пакистана нотами протеста, с требованиями передать советских военнопленных. А те отписками занимаются, ничего нет, это все лажа. Была шанс, что пакистанцы могут вывести пленных, чтобы убрать прецедент, но не думаю, что те на это пойдут. Не то чтобы задницу прикрыл, но объяснение, почему я это все устроил, было. Да и работать постараюсь без следов. Тут не будет поиска и зачистки военных иностранных советников, просто снимаем часовых, парни на это хорошо натренированы. Именно тех, что нам мешают, вскрываем тюрьмы, их там 2, это точно, тихо выводим пленных, выносим тех, кто не может идти, и к машинам. Грузимся и едем ко второй тренировочной базе, в Шамшату. Точнее наоборот, сначала Шамшату, потом Бадабер, они рядом. Снова оставляем технику, повторяем, что в Шамшуту было, и к границе, где и переходим. Что по границе, то если повезет, пройдем тихо, без стрельбы, если будут пограничники, придется ликвидировать, как и на обратном пути. На обратном можно и с шумом, чтобы проскочить. Это сделаем, и пакистанцы будут возмущаться, но поди докажи, что это мы. Также нужен автотранспорт. На территории Пакистана даже и думать нечего добывать. Поди знай, где они. К нашим обращаться тоже не стоит. Сразу поймут, что я еще что-то задумал. Да и зачем мне наши, когда тут есть правительственная армия Афганистана. Знакомых офицеров у меня там хватает, обращусь, уже знаю к кому, и сколько это будет стоить, не откажут, и получу 15 крытых грузовиков ЗИС-157 с водителями, из надежных. В Бадабере сейчас примерно около 30 наших, и плюс сотню афганских пленных из военных. Нормальные, к которым спину доверить можно. Хотя предательство среди афганских военных обычное дело, это только по Бадаберу. А что в Шамшуту? Причем обе тренировочные базы формально являются лагерями беженцев. Да, там и беженцы есть. Двойное кольцо. Сначала беженцы вокруг, внутри маджахеды и в центре наши. Ночка-то еще ожидается. Так что вот так сидел с парнями и мужиками, на погоны не обращали внимания, и комбриг был, я по сути с ними прощался. Не знаю, что меня ждет, но не отступлюсь. Кстати, главный контрразведчик что-то понял по взгляду. Уже два стакана хапнул, а взгляд трезвый, поглядывал на меня. В общем, вот такая подготовка. Там два дня пролетело, орден получил, и к счастью все же операцию не отменили, хотя летуны сообщили, что одна банда изменила маршрут, в горы уходила, другая исчезла, скорее всего в одном из брошенных кишлаков укрылась, и меня направили на проверку дороги, старшим офицером. Дополнительный приказ – проверить один кишлак. К этому времени я имел опыты доверия командования. Всегда удачные дела, без потерь со своей стороны и с потерями у противника. Утром 11 апреля, моя колонна из 6 бронемашин покинула расположение части. Взвод Татаринова тоже шел, в общих чертах взводному известно наше задание. Поэтому, когда мы, объезжая город, повернули не на север, в сторону Асанабада, а на юг к границе, тот подивился, но на связь не выходил. На построении утром я сообщил, что по группе стоит полное радиомолчание. Впереди дозорная БМП, там мой зам, сержант Абрисов. Я при переводе хотел забрать с собой старшину Беркова, но тот попросил оставить на месте. Ему нравилось там. Зато смотри, со мной едет и бойцов подготовленных хватает. Тут с этим просто повезло. Так вот, пока катили, я размышлял. Тот случай, когда меня разведка штатская взять хотела, не забылось. Ночью, как обмыли новое назначение, я посетил их базу в городе и всех зачистил. Семерых, что были на территории. И я всегда помнил о том торговце, что англичанина привез на охоту. Тот постоянно в разъездах, то его в городе нет, то меня, а тут так совпало. Я и базу разведки накрыл, и тот торговец был на месте. Привычно проверил его дом, а во дворе машина появилась, грузовик, а он на нем товар возит, ну и посетил. Допросил, кубышки его забрал. Часть пришлось в сумке нести, хранилища полные. Вот так долги отдал, пора и делом заняться, то к чему готовился столько времени. Так что пока ехали, прикидывал все планы предприятия, что и как делать, даже как проходить границу, и где примерно оставить технику и дальше пешком до базы и тюрьмы. Так что голова была занята. На обед не остановились, мы до обеда по времени будем на месте, там где встанем на дневку и будем ждать темноты. А по пути, я приметил колонну из 15 грузовиков. Не обманул Абдурхман, знакомый капитан афганской армии. Интендант он, через него договорился, что пошлют роту афганской армии для проверки дороги. Все же моя задача, ответственен, вот и нашел замену. Рядом у машин прохаживались солдаты-водители. Так что мы притормозили, тут сержант знакомый, тот вошел в мое подчинение, и включив грузовики в нашу колонну, похоже бойцы начали что-то подозревать, тревожно на меня поглядывали, но я был демонстративно спокоен. Не так и далеко уехали, с трассы давно ушли, тут зеленка, встали недалеко. Используя оба взвода, тщательно прочесали рощу. Кроме двух костяков старых трупов, по одеждам маджахеды, похоже наши летуны с воздуха накрыли года два назад, остатки нурсов были, никого. Так что загнали технику под деревья и начали маскировку. После этого обед, сухпай, и я отдал приказ, отбой до вечера. Бойцы пожали плечами, скатки одеяла использовали, самые прошаренные пенки туристических ковриков раскатывали, мои подарки, два поста и трое часовых стояло, Татаринова поставил старшим за охрану. А тут ко мне он подошел и оба замка, но я сообщил, подъем за два часа до темноты, там построение, будет поставлена боевая задача, там все и узнаете. А сейчас отбой, ночка ох и нелегкая предстоит, отдыхайте. Так что порядок в лагере, отбой. Я сам скатку коврика расстелил, у меня зеленый, один остался, личный, остальные раздарил. Так что разложил вещи рядом, натянул кепи на глаза, хотя в прицепе листва крупная, хорошо защищала и маскировала нас, и стал дремать, а так нас искали. А что, солдаты на блокпосту, на выезде из города, видели куда мы повернули, а также мимо двух дальних блокпостов проезжали, один раз в 6 бронемашин, мимо второго уже с грузовиками, а дальше ушли с трассы, и найти нас теперь очень сложно, а искать будут. Позывные наши стали звучать в эфире часто, вызывали, радист слушал, но молчал, приказ не выдавать наше местоположение все так же стоял. Поспал я хорошо, а проснулся, когда меня тряхнули за плечо, открыв глаза, шаря рукой рядом в поисках автомата. Порядок, справа лежит, увидел Беркова, он был дежурным по лагерю, вот тот наклонился и сообщил: с севера неизвестные подходят, перекатами идут, с трудом засекли. Быстро собравшись, тревогу пока не объявлял, бегом пересек рощу, с этой стороны пост с пулеметом, и в бинокль стал изучать неизвестных, после чего сплюнул и буркнул Беркову: тот рядом замер, спецура, из нашей пятнашки. То, что те наш лагерь обнаружили и вот сближались осторожно, было ясно как день. Поспать я успел часа три, времени до темноты хватало, так что, выйдя из-за деревьев, показавшись на виду, поднял руку с автоматом над головой и покачал им туда-сюда, то есть опознавался. Я был в нашем камуфляже, березка, вокруг все яркое, тот как раз подходил, разгрузка, автомат, и вместо панамки кепи от афганки, а вместо берцев легкие зеленые кеды на ногах. У всего моего взвода такие же, неделю назад выдал, разносили уже. Нас из-за этих кед зелеными пятками прозвали. Понятно, не по уставу, но на это смотрели сквозь пальцы. Двое встали и уверенно двинули ко мне, остальные залегли, прикрывая. На подходе мы опознали друг друга. Это был лейтенант Гурьев. Знакомый парень, еще бы, соседнее общежитие, хотя мы совместно никогда не работали, и знакомы шапочно. Гаврилов, привет. Ты в курсе, что вас все потеряли? Ищут с собаками? Догадываюсь. Кстати, по отряду у меня радиомолчание. Теперь он и на твою группу распространяется. Надеюсь, обо мне сообщить не успели? Пока нет. Сам тут что делаешь? Веду разведку караванных троп. Второй день уже. Уже два каравана обнаружили, навели боевые группы. Один уничтожен, второй рассеян. Остатки успели в Пакистан уйти. А тут смотрим, неизвестная группа в 5 километрах от границы стоит. Решил глянуть, кто это. Молодцы, отлично работаете. А что происходит? Чего тебя все ищут? Прямо спросил тот, пока его боец остальных созывал. В группе Гурьева было всего 15 бойцов, с ним самим. По сути, разведка. Позже узнаешь, придется тебе и твоим бойцам задержаться у меня в гостях. За 2 часа до темноты у меня подъем. Там построю бойцов и поставлю задачу по боевой операции. Вот и узнаешь. Заинтриговал. Отказываться от гостеприимства тот не стал. Сам хотел встать и отдохнуть. Так что дошли до лагеря. Ну и стараясь не разбудить моих бойцов, что спали то там, то тут, среди корпусов техники, самые умные в кузовах пустых машин. Спецура тоже расположились, 3 машины заняли, и спать. Ну и я снова уснул. Кстати, в одном грузовике бочки с топливом. Много капитан-афганец найти не смог, но 3 бочки с дистопливом и 3 с бензином нашел. Так, запас на всякий случай. Грузовики, они прожорливые. В этот раз меня никто не будил до самого подъема. Поднимал дежурный сержант. Берков спал, он свою смену отработал. Командир обычно на рации дежурили и вели записи разговоров. Рядом родник, мы потому и встали тут, из-за водоема. Вода не особо пригодная к питью, запас воды для этого мы везли, но умыться было можно, что и делали. Дальше Татаринов построил всех. Даже спецура тут была, в строю, экипажи БЭХ и афганские водители. Вот я и взял слово. Товарищи солдаты и офицеры, дело, которое предстоит выполнить, считается невозможным не только по той причине, что действовать придется на территории Пакистана, но и потому, что место операции – на территории тренировочной базы маджахедов, которых там в разное время от 1,5 до 3 тысяч. Причина, почему мы туда идем, в центре базы 2 тюрьмы, где по неточным сведениям содержится около 30 советских и около 100 афганских военнопленных. Их содержание ужасное. Советских солдат и офицеров отправляют на самые тяжелые работы, постоянно жестоко избивают, заставляют принять ислам, но они не сдаются, надеются на нашу помощь. Один из пленных не выдержал, сошел с ума, потерял рассудок. Это страшно, никому не пожелаю такое пережить, поэтому я себе твердо поставил задачу: парней нужно выручать, я хочу освободить их. Идут только добровольцы, остальные ждут нас тут, в этой роще. Наши советские власти отказались от спасения, мое личное мнение, обычные трусы, вырождение при власти тех, кто там стоит. Раньше были настоящие лидеры, Ленин, Сталин, Хрущева и Брежнева тоже можно к ним причислить, а тем, кто сейчас у руля, им не штаны, им юбки носить. Какая-то вшивая арабская страна, и они боятся ее до мокрых штанов. Не будет нашим парням помощи от нашей власти. И я понимаю, что за этот рейд будут искать виновных, но я за парней не пожалею ни карьеры, ни жизни. Поэтому говорю при всех вас, выступите свидетелями. Я беру полную ответственность за эту операцию на себя, как инициатор и исполнитель. В этой ситуации остается только помощь добровольцев. Сразу говорю, никаких боев и штурмов, ночью тихо снимаем часовых. Этому я вас и готовил последние месяцы, освобождаем наших, выводим и также тихо уходим. Поэтому, добровольцы, шаг вперед. Первыми сделали уверенный шаг вперед бойцы обоих взводов, с которыми я немало пережил. Потом и остальные массово делали шаги, даже афганцы. А там сержант, он по-русски хорошо говорил, переводил своим мою речь, и те сделали все шаг вперед, да и спецура. Никто не остался. Похоже, я смог зажечь в сердцах парней долг взаимовыручки и желание спасти своих, чего не наблюдается у советской власти. Пока же, велев бойцам принять пищу, да собраться командиром у моей штабной машины, выяснил, как дела у радиста. Тот сообщил, что с 18:00 наш позывной перестал появляться в эфире. Переговоры идут, шифрованные, а нас больше не вызывали, как отрезало. Да понятно, вздохнул я, в штабе тоже не дубы сидят, поняли, куда я устремился и что хочу сделать. В принципе, ожидаемо, самолетов вокруг не крутилось, наблюдатели не видели, похоже, наши решили хотя бы не мешать. Ну а вдруг моя авантюра удастся? Пока же я дошел до своей БМП, где собрались командиры, почти два десятка, все офицеры и сержанты, и расстелив карту на покатом передке бронемашины, к слову, не все видели, кое-кто из-за малого роста на цыпочки встал, некоторые поумнее с соседей машины смотрели, вот и стал давать вводную. Раз к нам присоединилась спецура, то им поручаем самое сложное – пересечь границу с Пакистаном, чтобы до стрельбы не дошло. Информация не разошлась и нас не ловили по всей приграничной территории, а также при выходе, открыть нам границу обратно к Афганистану. «Не хочешь нас брать на базу?» – спросил Гурьев. «Базы, поправил я того, будем брать две. Их взять, как раз не проблема на самом деле. Самое важное – пройти границу туда и обратно. Второе – по важности доехать до баз и вернуться от них. Третье – освободить наших. Именно так по сложности. Ну, допустим», – кивнул Гурьев. «Принимаю объяснение. Значит так, мы тут побегали уже, границу изучили, тут горы, граница рекой не разделена, проехал разделительную линию, что только на карте есть, и ты в Пакистане. Лучше по караванным тропам, есть парочка, где техника пройдет. По сути, провести разведку, убедиться, что патрулей нет и спокойно переехать на ту сторону, проблем нет. Значит, с нами хочешь? Конечно, что я не русский. Своим помощь. Эта честь не всегда выпадает, да я себе не прощу, если не поучаствую. Добро, тогда назначаю тебя ответственным за проведение колонны на ту сторону и обратно. Могу одну БМП выделить, а нет, не надо, лучше грузовик, он потише. Мы пораньше на час выйдем и проведем разведку, дальше переведем на ту сторону. Кстати, а на той стороне как? Да под видом пакистанской армии, в темноте же непонятно. С фарами идем колонной на Пешавар, там объездная, и к нужным базам. У меня автоатлас есть, даже тропки указаны. Там прячем технику, добираемся на своих двоих, и дальше работаем. Сложность в том, что у нас ровно 19 приборов ночного видения на всех, нужно разделить. Так, 5 спецуре, кстати, может не возвращать, после операции оставьте себе, подарок, 3 взводу Татаринова, остальные моим бойцам. Именно они будут работать по базам, и снимать часовых. Одно отделение мотострелков при грузовиках, 2 отделения под командованием Бекаева и Гурьева, с его бойцами, в прикрытие. Мало ли шум и придется со стрельбой отходить. Отсечете преследователей. И еще, об одобере крупный склад боеприпасов. Перед уходом его нужно взорвать, пусть наши саперы подумают, как это сделать с отсрочкой в час. На этом все. Импровизация, покачал головой лейтенант Гурьев. Она родимая, зато я в ней уверен. Как раз импровизация редко подводит. У меня есть схема расположения объектов базы Бадабер, но не Шамшату, там придется брать языка. Надеюсь, нас это не замедлит. Ну все, принимаем пищу и выдвигаемся. Так что занялись делом. Один из грузовиков уехал, Гурьев на нем, проведут разведку. А мы спокойно поели, На бездымных костерках воды для чая вскипятили, или консервы разогрели, так что расположились на броне на бронетехнике, как раз начало темнеть, сумерки, и покинули рощу. Там выстроились в колонну и двинули по тропке, по сути по следам уехавшего грузовика. Не ошиблись, через 3 километра, а я двигался на головной машине, засек мигание фонарика. В этой операции только такие сигналы, рациями было пользоваться запрещено. Очки ночного зрения я уже раздал, именно по тем, кому они нужны, и кто будет на острие удара. 5 спецури, с ними уехали на грузовике, как использовать научили и показали. 3 во взвод Татаринова, 1 взводному прибор и сержантам. Хватит, чтобы охранять технику и держать окрестности под контролем. Встретили нас. Гурьев доложил, что патруль пакистанцев только что прошел, а афганских военных он вообще не видел. Так что мы с выключенными фарами проехали границу. Хотя шуму от нас на несколько километров слышно, особенно от брони. Дальше выехали на трассу на Пешавар, тут фары уже включили, 2 кишлака в стороне оставили, броню спрятали среди грузовиков. Все же такая бронетехника у пакистанцев отсутствовала, в других странах закупались, и дальше военной колонной, на самом деле поди разбери, пакистанцы едут или кто другой, в сторону города. На подъезде повернули и двинули по дороге на Бадабер. Лагерь было видно в стороне, много костров горело, но сам кишлак мы проехали, и дальше на Шамшату. Пока все неплохо идет, и думаю, все будет хорошо, а я подорвался в роще. Свежак, у меня обычно после такого удача прет, и тут дошли, даже неплохое место для стоянки нашли, встали в круг, пока экипажи заправляли технику, подсвечивая фонариками, да и фарами, мы же под местных маскировались, я построил бойцов в колонну, ведущими были те, у кого приборы ночного видения, и побежали к базе, тихое оружие было у многих, я весь арсенал выгреб и у бойцов других взводов занял, даже с Гурьевым поделился, а то у него на всех один апт, а так прямо по дороге, тут шагом, чуть не чеканя, колонны шли, оружие на ремнях висело, под регулеров маскировались, света мало было, ночь же, лагерь спал, тут мы офицера с 2 солдатами перехватили, пакистанцы были, пока Гурьев допрашивал офицера, солдаты мертвы, я изучал лагерь, и высмотрел кое-что интересное, лейтенант как раз карту базы заканчивал рисовать, узнал, сколько тут пленных и где содержаться. В 2 местах мы быстро накидали план, кто куда, но самого лейтенанта я остановил. Мы тут, похоже, серьезно выиграли. В стороне я заметил на подвижной основе, похоже, прицеп фургон использовали, пункт связи, весь увешан антеннами. А рядом 2 новых «Хамви». Кто? Бронеавтомобили. Американцы их только с прошлого года выпускать начали, а тут явно машины связи, или РЛС, я не понял. Если угоним, да со всеми бумагами и специалистами, что там есть, нам заодно это все простят. Так что переориентирую тебя на захват пункта связи и бронемашин. Грузишь в них все и спокойно, как будто свой, не спеша выезжавший и едешь к нашим. Надеюсь, разберетесь с управлением, там автоматические коробки передач. Ну или пленных заставите показать. Так что работай, идем покажу, где этот пункт связи. Пленный назвал его секретным объектом. Может и так, все работаем. Тут была 1 тюрьма, количество пленных около 200. Многовато, грузовиков может и не хватить, но топая по щебеночному покрытию дороги, дошли до барака. Там у костра 3 сидели, охрана. Раздались негромкие хлопки, тут лучше из пистолетов. 2 бойца резко закашлялись, как и договорились, они и скрыли этот шум. Так что оттащили тела в сторону, дальше сбили замок, и 2 зашли, я и сержант. Двери прикрыли, что позлило мне зажечь фонарик и осветить пленных, что садились, тут солома на полу и все. Воняло еще так, глаза слезились, в запревшими телами тоже, старой кровью, тухлятиной. Что уж там, внимание, сказал я, а сержант афганец, он с нами был, переводил на пушту. Вы освобождены совместными действиями советской и афганской армии. Я, старший лейтенант Гаврилов, разведрота отдельной 66-й мотострелковой бригады. Напомню, что мы в центре базы маджахедов. Сейчас тихо выстраиваемся в колонну и за нами. Не издавать ни шума. Проявление радости позже. Если есть раненые, несите сами. Идти недалеко, 6 км. Берем всех, никого не оставляем. Слушались меня просто как мессию, смотрели как на Бога. У многих видно мокрые дорожки слез, но действовали быстро. Почти 2 десятка пленных пришлось нести, сильно избиты, 2 так при смерти, но вышли мы благополучно. Чуть позже раздался шум моторов и нас нагнали. Мы сошли на обочину, мои бойцы охраняли освобожденных, и пропустили две хамви, набитые бойцами Гурьева. Часть спрыгнули и пошли с нами. Покинув, наконец, лагерь, палатки с беженцами, кое-где ходили неприкаянные, видимо, бессонница, но на нас таращились, и все. Так и до машин, дальше погрузка в 10 грузовиков, там Татаринов командовал, 8 для перевозки освобожденных и 2 для раненых. У нас всего 2 медика, санинструктор нашей разведроты, я его взял, и один боец у Гурьева разбирался, помогал. По счастью, среди освобожденных было 2 медиков, афганский фельдшер и наш военный врач из-под Кандагара, кстати, в звании капитана, уже год в плену. Они начали работать, мы же пересчитали всех участников, потом второй раз, порядок, все на месте, и выехали к Бадаберу, и 20 минут не стояли на месте стоянки, там добрались, и дальше уже работали по тюрьмам тут, по старой схеме. Вкусных целей как пункт разведки тут не было, поэтому Гурьева я ориентировал освобождать одну тюрьму, а сам брал другую. Тут также сняли часовых, включая у арсенала, там сейчас наши саперы работают, один ночник на троих, и второй у 3 бойцов прикрытия. Также двери прикрыли за мной, я же осветил пленных, многие, закрываясь от света, морщись, пытались рассмотреть нас, а я осветил себя, видно, что советский солдат, и громко также стал сообщать, кто освобождает пленных, пока меня не прервал смутно знакомый голос. «Лейтенант Гаврилов, ты что ли, прапорщик Зиновьев, чего это вы меня в звании принижаете? Я уже 3 дня как старлей, вы-то тут откуда? Не слышала вашей пропажи». Так и хочется сказать, знал бы, что вы тут, фиг бы освобождать пошел, но вы хоть и сволочь, но своя сволочь, будем освобождать. Да спешу я тебе твой комбинезон, спешу, не будут его из зарплаты вычислять, хватит уже меня им попрекать, конечно буду. Я этот комбинезон в глаза не видел, а тут еще из зарплаты вычесть хотят, продолжал я старый спор. Надо сказать, что многие из пленных тут провели не один год, и рыдали от избытка чувств. У прошлого лагеря было схоже, обнимались, прапорщик, кстати, тоже, хотя в плену он 3-й день, и о его пропаже я действительно не знал. Однако хапнуть гостеприимство маджахедов тот успел по полной, на щеке след ожога, головешкой прижигали во время допросов. Однако, быстро всех привел в чувство, мы с сержантом-афганцем построили колонны и повели их к выходу. Все посты вырезаны, там наши бойцы, так что под их охраной к выходу, а там соединились с колонной, что вел Гурьев. Опять 2 сотни набралось, чую, техники едва хватит, придется в десантные отсеки БМП сажать, бойцов на броню, ничего, всех заберем. Лагерь беженцев тоже прошли, тут нас и нагнали саперы, сделали они то, что я приказал, потом погрузкой мы рванули прочь, держали максимальную скорость, у Пешавара были, когда земля как будто дрогнула, а позади вспышка была, чуть позже грохот разрыва донесся, даже сквозь шум моторов. Ну а мы, включив все фары, двигались к границе, уже оставив Пешавар позади. А вот с границей засада, по фарам и кострам видно, что границу перекрывали. Гурьев, используя 2 грузовика, скатался, глянул и вернулся. Его не засекли, на дорогах плотное движение, пакистанская армия перекидывала свои силы, еще на 2 машины просто не обратили внимания. Перекрыли все известные тропы. Похоже, все части подняли в ружье. Быстро они среагировали, уверенные американцы шум подняли из-за пропавших своих. Бойцы Гурьева там 2 пленных взяли, сейчас под охраной. Да я уже понял. Значит так, идем на прорыв по трассе Пешавар-Джалалабад, сносим стационарный пограничный пункт, и на ту сторону. Потери будут, там рота сидит и танк в капонире, из китайских машин. Да не сходу же, берешь своих и моих бойцов, все приборы ночного видения, дальше подбираешься и начинаешь тихо работать, все тихое оружие тоже тебе, как закончишь, помигаешь фонариком, и мы подъедем. Хорошо, я отберу бойцов. Гурьев отвечает за прорыв в обе стороны, это его работа, так что пробежался, выбрал бойцов, тот уже успел оценить их уровень, видимо отслеживал, и бойцы скрылись в темноте, а мы ожидали. В те 2 грузовика снова освобожденных погрузились, те от них боялись отходить, видимо, страх, что их забудем и оставим. Все наши советские освобожденные, почти 5 десятков, из которых 7 офицеров, под броней БМП, забились как селедка в бочку. Но все там, афганские военные в грузовиках, там тоже офицеры были, почти полтора десятка, и даже один майор-летчик, известный, даже я про него слышал, на теле живого места нет, издевались над ним долго и красочно, он один из тех, кому срочная медицинская помощь требовалась, гангрена начиналась, наш врач с ним тоже работал, но руками разводил, все медикаменты, что были, уже использованы, так что срочно нормальные медики или госпиталь нужен, однако дождались, помигали фонариком, полтора часа ожидания прошли, мы как не вслушивались, но шум так и не услышали, а я все бесшумное оружие парням отдал, Гурьев почти 40 бойцов взял, так что покинули поле, в 100 метрах от трассы стояли, выехали на нее и погнали к пограничному пункту, 3 километра до него, наши уже ждали, более того, с афганскими пограничниками пообщались с той стороны, те подняли шлагбаум и пропустили нас, так что подобрали своих и на максимальной скорости уходили, забита вся техника была, сидели чуть не на головах друг друга, но проехав по горным серпантинам порядка 20 километров, а уже начинало светать, одна сторона горизонта посветлела, свернули к реке и встали на берегу. Тут рядом два остово сгоревших БМП-1, третий в реке, следы старых боев. Я велел освобожденным мыться и принять пищу, с разрешения врача, все запасы отдали, сам же, как радист вышел на штаб нашей бригады, за сутки наш позывной впервые зазвучал в эфире, и радист, дежурный, сразу ответил на вызов, но говорил уже я, сообщив свой личный позывной на этот месяц. «Слышу хорошо, вепрь», — подтвердил радист. «Передайте командованию. Срочно нужна эвакуация раненых и травмированных. 200-х двое и около 40-х 300-х. Многим нужна срочная медицинская помощь, медикаментов нет. Мои бойцы в порядке, раненых и пропавших нет. Передайте восьмому, что для него много работы, пусть прибудет с вертолетами. И Пушеру, что для него есть находка». Он уписается от радости. Ждем в долине смерти у берега реки. Окрестности взяты под контроль. Восьмой, это главный особист бригады. Ему оформлять спасенных и проверять. А Пушер, главный контрразведчик, ему хамви и пленных принимать и дальше отправлять. Ну а особисту работы действительно много. Так что я разогнал бронетехнику по высоткам. Мы всю долину контролировали. А так эта долина известна тем, что тут погибла рота афганской армии в боях в 80-м. Это ее сгоревшие БМП, вот и получила такое название. Используется редко, но наши поймут. Так что ждем. Количество раненых я назвал, для эвакуации, сколько машин пришлют, сами решат. Двух хватит, но прилетели через час не две, как я думал, а 4 пчелки. Даже 6, но 2 боевых в прикрытии, на посадку не заходили, и крутились выше, охраняя нас, ведя разведку. А на вертолетах прилетел взвод медиков, отделение бойцов комендантского взвода и комбриг с офицерами. Подбежал встретить, только руку к виску, как от мощной оплеухи полетел кубарем. Не уходил от удара, ну заслужил. Что уж тут, комбриг серьезно на нервах был, явно не спал ночь. Освобожденные, что это видели, серьезно напряглись, их спасителя тут избивают, чуть волной на наших не пошли, надо сказать, те едва не струхнули, но я успокоил их, мол, заслужил. Так что, потирая шею, все же доложился. Особисты начали работать, их трое было. Контрразведчик убежал к хамви, требуя срочно их чехлами накрыть. Там бойцы Гурьева командовали, он над ними командование взял, а сам стал просматривать добычу и изучать пленных. Там вообще мертвую зону организовали, подходить запрещали. С базы нашей танковый трал вызвали и целую роту бойцов для охраны, вывозить. Комбриг молча выслушал меня, также молча обнял и сказал: «Все равно попадет, информация наверх ушла», — доложили. Пока же свежие медики сортировали раненых, кого срочно грузить, два вертолета поднялись и улетели загруженные, два еще стояли, в холостую лопасти крутились. Рапорты я передал, все сержанты подразделений, даже афганских, передали мне списки с адресами всех участников, включая, когда дембель, буду знать. А я собрался отблагодарить всех добровольцев. От себя лично, решение принято, и сделаю, сейчас не дадут, да и нечем, а позже будет все. Колонну я не повел до Джалалабада, этим мой ротный занялся, он тоже прилетел, а меня на вертолет, с частью освобожденных советских военнопленных, и в Джалалабад. Вертолеты не пустыми возвращались, ну а дальше пришлось сдать оружие, я задержан, не арестован, домашний арест, и подробно все писалось, а нашу базу заполнили разные структуры. Даже командарм был. Хамви уже давно в Москву отравили, грузовым самолетом, с добычей, и работали по освобожденным. Все приборы ночного видения отобрали, кроме двух случаев. Один я новенький сохранил, с запасом батареек, и 5 у Гурьева. Тот категорически отказался их сдавать, и командование его бригады поддержало. Кстати, про Зиновьева и наши не знали, а его отправили в помощь афганским военным интендантам, и там выкрали. А те замалчивали, говоря, что все в порядке. Тот вскрыл факты махинации у них. Признались только когда прапорщика освободили. Такой скандал был. Махинатора этого сейчас проверяли. Он, как оказалось, не только на меня, пока я взводом мотострелков командовал, записал немало снаряжения и списал, о чем я и не подозревал. Вскрылось, когда сдавал взвод, чтобы в разведроту перейти. Там новый завсклад уже был. Пытался на меня повесить комбинезон, у которого не вышел срок носки. Мы тогда с Зиновьевым, что сменил место службы, и полоились. А там из плена освободил. Бывает и такое. Так что 3 суток меня на базе продержали, постоянные допросы шли. Потом в штаб армии, а там и в Москву дернули. Кстати, пока я на территории части был, в бригаде, за сутки до того, как забрали, прибыли пакистанский президент Наджибулла и генерал Рафи, и наградили орденом Солнца Свободы, высшая награда Афганистана, и очень просили меня не наказывать. Уже, похоже, что-то знали, а с такой поддержкой, похоже, я выйду сухим из воды. У генерала я освободил племянника из плена, очень благодарил. В Москве почти месяц шли допросы и вообще многим интересовались, не в камере содержали, жил в офицерской гостинице Министерства обороны. Только утром забирали, вечером никакого возвращали, там сил лишь на сон оставались. Я тут Гурьева встретил, прибыл на награждение, героя дали. В результате, я получил 2 звезду героя, награждали в Кремле, Кузнецов был, и меня вывели в отставку. Держать на службе офицера, от которого не знаешь, чего ожидать, что ему в голову взбредет, не желали. А если честно, я сам попросился в отставку, а то куда-то в Сибирь в дальний гарнизон сослать хотели, и мне пошли навстречу. Сам не ожидал, поблагодарил искренне. В принципе, если так судить, отделался малой кровью. И стал самым известным офицером в Афганистане среди советских войск и афганских военных, слухи сдержать не смогли и те разошлись. Хотя писать в газетах про это было запрещено, уже все знали. Пакистанцы исходили желчью, они все пограничный пункт простить не могли, но теперь наши занимались отписками по линии МИДа. Вот такая история, и получается я со всех сторон в плюсе. Спасибо президенту Афганистана. Чую, оттуда помощь была. Один минус, награды запрещено носить. В Афганистане все спокойно, откуда там награды можно получить. Повздыхал, но подписался под приказом. Так что пожил 2 дня в гостинице, приходя в себя, посетил рынки, магазины, много что купил, тем более по 100 килограмм свободного имел в каждом хранилище. С девчатами хорошо помиловался, закупился много чем, например, 6 коробок с пломбиром. Прямо с машины у проходной завода взял. Дальше получил у военного коменданта железнодорожный билет до Новосибирска, оттуда, думаю, рекой до Нижневартовска. Уже конец мая, реки вскрылись, речной транспорт ходит. И вот так и двинул. Поезд пошел в нужную сторону. Дольше, чем самолетом, но мне нужно время прийти в себя. На молодого офицера в парадной форме многие девчата, молодые женщины заглядывались. А другой у меня нет. Подумав, переоделся в новенькую афганку без погон. Я разносить ее не успел, и ехал в ней. Документы бывало проверяли, но вопросов по форме особо не звучало. Откуда я, опытные милиционеры и военные из патруля отлично понимали, по прожженной до красноты кожи. Такая у всех, кто прибывал из Афганистана. У меня та за месяц сойти не успела, так и опознавали. Сама дорога особо не запомнилась, я в основном отсыпался, книгу интересную читал, на пушту написано, похожие на приключения Насреддина. Но тут другой герой, тут и практика в чтении, и действительно интересный рассказ. Так что особо и рассказать нечего, и план сработал. Эти дни, пока ехал на поезде, я окончательно пришел в себя, хроническая усталость прошла, даже зарядку делать начал в коридоре. Дальше что? Так прибыл в город, там по совету одного из соседей в поезде, первым делом не на речной вокзал, а на аэродром. К счастью, воздушные рейсы в Нижневартовск были. Только завтра одно место есть, на сегодня все занято. Оплатил, и пока устроился на квартире, снял однушку у старушки-билетерши. Долго лежал в ванной, отмокал, девчата потом там же приводили себя в порядок. Сегодня их не трогал, заселил, пусть отдохнут. Такое им редко доставалось, а пора дать хорошего отдыха. Сейчас выйду в отставку, паспорт получу, и на море, в Крым, до осени. Планы такие. Ну и познакомлюсь наконец с семьей Юрия. Фотографии те присылали, и много. И я слал свои, с наградами тоже, но это письмами, с цензурой, а тут лично. Даже чуть волнуюсь. Сам удивился этому. Надо сказать, что тревожился я зря. Встретили меня отлично, накрытыми столами в саду. А я ведь не предупреждал. Это кто-то глазастый опознал меня в Новосибирске или Нижневартовске и отправил телеграмму. Так что, когда добрался на самолете, Ан-2 был и дальше на рейсовом автобусе до села Локосово, отсюда Юрий родом, и на окраине в крепком доме и жила его семья. Тут еще и тетушки, и бабушки, в разных местах родни хватало, ну и дедушка и бабушками тоже были, много родственников. Так вот, когда покинул салон автобуса, там меня почти десяток пассажиров опознали, встречали. Узнаю, кто сообщил о моем прибытии, по шее надаю. Не удался сюрприз. В общем, отлично встретили. А помня, что после контузии и ранения я плохо помню, все показывали. Устроили в доме, кровать панцирная за печкой у Юрия стояла. Снова заселили тут. В общем, деревня есть деревня, удобство на улице, баня, живость под ногами, речка под боком. Колорит знакомый, не раз в разных жизнях приходилось так проживать. Баньку отведал, а вечером застолье. Кстати, думали, что я прибыл в отпуск, а я показал паспорт. А что, в Нижневартовске сразу в горвоенкомат, отсюда Юрий призывался, дальше час заняло оформление, выдали паспорт, выведя меня в запас, и все. Даже на автобус успел. Да они тут каждые 3 часа ходят, пазики. Вот так подарки раздаривал, джинсы разные, восточные сладости, платки и украшения, сестре однокассетник Panasonic, и отгулял, да натанцевался от души. Причем, в парадной форме со всеми наградами. Еще я от родни их не прятал. Так что ажиотаж по этому поводу был ох и не слабый. Правда, про вторую звезду в курсе родители были. Военком сообщил. А там по регламенту родным сообщать требуется. Так что у меня 2 золотых звезды, орден Ленина, орден Солнца Свободы, орден Красной Звезды и 2 медали за отвагу. А это очень прилично. Среди гостей было и немало ветеранов. Их пока много, поэтому уважительно кивали. Понимали, что просто так их не заработать, но с вопросами особо не лезли. Только один, и тот единственный дед Юрия, спросил, за что вторая-то. Сам дед не из села, из соседней деревни, ему сообщили о моем прибытии, и он со своей женой и приехал. Как раз успел, я из автобуса вышел. Пока поселились у второй бабушки Юрия, это через 3 дома от нашего. Теща отца она, я на подписках, сам понимать должен. Могу только сказать, что сделал то, что велела честь и совесть, не отвернулся от своих, пошел вопреки приказам. Если бы ничего не получилось, лет 20 бы дисбата получил, однако обошлось без потерь, да и просили за меня, так что наградили и в отставку отправили. Поди знай, что еще натворю. Это да, наши могли, а кто просил за тебя? Президент Афганистана. АО, больше вопросов не задавали, и гуляние продолжалось. Мы в саду сидели, уже достаточно тепло было, хотя куртки и накинули, пусть и первые дни июня были. Хорошо посидели, не свадьба, но 2 драки было. А с утра, пока завтрак шел, родителям на работу, молодые, не на пенсии еще, что им едва за 40, сказал, помешивая сахар в бокале с чаем. Я задерживаться не хочу, лето, отдохнуть желаю. В общем, в Крым уезжаю, думаю дом там купить, в Ялте или где рядом. По типу дачи, летом там жить, зиму тут, мне нравится тут у вас. Поможете домик мне прикупить, чтобы вас не стеснять, откуда деньги? Первой спросила матушка Юрия, Алла Дмитриевна, счетовод в лесхозе. Ну мам, я же воевал, есть такое понятие, как боевые трофеи. Все, что снято с убитого бандита, все твое, а мы караваны на горных тропах брали. Там изумруды, предметы старины и роскоши. Конечно, большую часть сдавали, но не все. Мне на 10 домов хватит и жить лет 40 нужды не зная, с этим проблем нет. Кстати, вот, батя я слышал машину мечтает купить, в очереди стойте, тут хватит. 2 пачки я положил червонцев, там было 4000 рублей. За столом повисло молчание, сестрица даже перестала стучать ложкой в стакане, та громко мешала сахар, тоже на чай перешла с каши. Хороший завтрак был, те переглядываться стали, но отец деньги прибрал, кивнув. Тот жил по принципу «дают, бери, бьют, беги». Пусть у того мотоцикл «Урал» был, Но о машине он действительно мечтал. Ниву хотел, для этих мест самое то, грунтовка и щебенка в основном. Ну а пока обсуждали что и как, матушка же не унималась. А зачем съезжать? Смотри, какой дом у нас большой, сруб из кедра. Понимаешь, мама, я кое-что сделал в Афганистане, и их народ, включая президента, мне был очень благодарен. Женщины в этой арабской стране особо слова не имеют, хотя там и пытаются создать светское государство. Однако женщины там по сути товар, его дарят, продают, меняют или проигрывают в карты, как скаковых лошадей. Вот и меня одарили. Не понял, батя даже замер озаренной догадкой, хотя я прямо все сказал. Тебе что, девицу арабскую подарили? Двоих, поднял я два пальца. Они близняшки, отказывать нельзя. По всем мусульманским законам я вправе иметь двух наложниц. Не жен, уточнила матушка. Нет, наложниц. Женами они станут после рождения первых детей, автоматически. Это законы арабских стран, коих они придерживаются. Врал я безбожно, но тут-то законов и правил арабских стран не знали, потому и верили. И ты не отказался? С шумом втянув чай с блюдечка, прокомментировал дед. Да они красавицы, каких поискать. С их фигур картины можно писать. А я молодой и охочий. А что, дурак? Судя по взглядам женской половины, они были уверены, что именно дурак, но мужская была на моей стороне. Солидарны. Вот матушка, подумав, и спросила. И где они сейчас? Тут, в селе. Я им комнату снял.